«Гарри, Гарри, это ты!» — закричал я. Огромный грузовик выполз из-за снежной завесы и остановился возле нас. «Я? Кто же еще?» Кио высунулся из кабины и помахал рукой. «Что делать дальше, Брюс?» Я знаком велел Бою лезть в кабину и вскочил на подножку. «Все машины здесь?» «Конечно. Что ты задумал?» «Ехать вперед». «Нет, постой. Я не двинусь с места, пока не узнаю, что у тебя на уме. Поговорим по дороге, Гарри». «Нет, сейчас». «Не будь идиотом», — гаркнул я. «Мы убрали сторожа. Каждая секунда задержки...» Я глубоко вздохнул и постарался снова взять себя в руки. «Поехали, Гарри. Мой план расписан по секундам, и мы уже отстали на полминуты от графика. По твоей милости, между прочим. Если ты не сможешь нагнать эти потерянные мгновения, все пропало. Стоило ли вообще переться сюда со 150-й мили, чтобы так бездарно завалить операцию? Не упрямься, Гарри, второй возможности не будет. У нас только одна попытка. Понял ты или нет?» Резкость моего тона, похоже, подействовала на Гарри. После секундного колебания он махнул шоферу рукой, и тяжелый грузовик тронулся, набирая ход. «Я вижу, ты уже и провода перерезал?» Голос Гарри был едва слышен за ревом двигателя. «Именно поэтому у нас не будет другой возможности», — ответил я. «Я подключаюсь к линии и отдаю распоряжение от имени Тревидьена. Вся надежда на неразбериху». «Ясно», — только и сказал он. Миновав поворот, мы увидели, что ворота распахнуты, а в будке сторожа никого нет. Дальше дорога круто пошла вверх. Я посмотрел на часы. 11:36. Охранник должно быть уже на тропе. Впереди замаячила фигура всадника в белом от снега одеянии, и я дал шоферу знак тормозить. «Брюс!» — раздался во тьме голос Билла. «Все в порядке!» «Молодец, Билли! Встретимся в королевстве!» Я повернулся к Гарри. «Высадишь меня через минуту, а сам поедешь дальше до маленького болотца. Прямо за мостом будет удобное место для стоянки. Припаркуй грузовики за деревьями, кабинами к дороге. Фары погаси, не курите и не разговаривайте. Последнюю машину я пригоню сам. Понятно?» Гарри кивнул и усмехнулся. «Хочешь звякнуть еще одному приятелю?» «Угадал». Натужно гудя, грузовик прошел крутой вираж под нависшей скалой и покатил вниз к заболоченному участку. Спрыгнув с подножки, я подождал, пока со мной поравнялась последняя машина, и крикнул шоферу: «Выключай мотор, мы будем замыкающими, остальные подождут нас милей выше». Я вытащил из рюкзака батарейки и плунжер детонатора, перекинул через плечо пучок проводов и включил фонарик. «Вернусь через 5 минут», — сказал я шоферу. Я подошел к стене утеса и принялся обшаривать ее лучом фонаря, разыскивая свою еловую ветку. Ее запорошило снегом, но все же проводки я нашел без особого труда. Подключив к ним свои шнуры, я двинулся в обратный путь, разматывая провод, потом остановился, подсоединив батарейки, и, проверив контакт, повернул рукоятку. Ночную тишину разорвал леденящий кровь грохот. С деревьев полетели снежные шапки. Камень величиной с человеческую голову врезался в сугроб совсем рядом со мной. Вся передняя часть утеса рухнула на дорогу и, перекатившись через колею, с треском полетела в пропасть. Путь был перекрыт. Я удовлетворенно хмыкнул, смотал провода и вернулся к грузовику. Что это было? — ошарашенно спросил шофер. — Я забаррикадировал дорогу позади колонны, только и всего. Ты можешь подогнать грузовик поближе к телефонным проводам? Я вытащил свой аппарат, подключился к линии и начал накручивать рукоятку. Наконец в трубке послышался голос. — Батлер, рабочий лагерь, что стряслось? Я уже 100 раз пытался вам дозвониться. — Слушай, Батлер, — заорал я, отводя микрофон от губ, — произошел несчастный случай. — Понял. Это ведь мы, мистер Тревидьен? — Да. Случился страшный камнепад и оползень. Отвалился край утеса. Один из наших грузовиков попал под обвал. Ты меня слышишь? — Да, сэр. — Сколько у тебя там народу наверху? — 53 человека. — А машин? — 5. — Хорошо. Собери людей, дай им лопаты и кирки, сажай на грузовики и отправляй к завалу. Сам тоже езжай. К завтрашнему утру дорога должна быть расчищена. Постарайся найти шофера, его засыпало камнями. Возьми всех своих людей, всех до единого, положение чрезвычайное, сам понимаешь. — Откуда вы звоните, мистер Тревидьен? В голосе Батлера звучало сомнение. — Приступай, черт тебя дери, чтобы через полчаса все были внизу. Я со своими людьми буду пробиваться с другой стороны. Тут я сорвал провода и вытер со лба испарину. Теперь все зависело от того, сколь велико влияние Тревидьена на этого парня в лагере. Я медленно забрался в кабину и устало откинулся на спинку сиденья. — Порядок, — пробормотал я. — Давай догонять остальных. — Что это был за грохот? — спросил меня Гарри, когда мы загнали бензовозы на стоянку рядом с другими машинами. — Небольшой оползень, — буркнул я. — Оползень? Ты что, взорвал дорогу? — Вроде того. — Но это же уголовное преступление, парень. Это еще надо доказать. — Эх, зря я не заставил тебя заранее выложить твои планы. Времени не было. К тому же я предупреждал Тревидьена, что дорога построена за счет канадской казны, а он рассмеялся мне в лицо. — Что дальше? — спросил, подбегая Бой. Голос его звучал так, будто ничего особенного не случилось. Блейден всегда все отлично понимал, и это мне больше всего в нем нравилось. — Я позвонил в лагерь, — сказал я. Будем ждать, пока вся компания не спустится к завалу. После чего взорвем к чертям и сам лагерь, — язвительно сказал Гарри. — Нет, — ответил я, — всего лишь маленький мостик. А сейчас отдыхайте. Ночь будет не из легких. Спустя полчаса мимо с ревом промчались 3 грузовика. Мы продолжали ждать, но оставшихся 2 машин все не было и не было. Наконец я вылез из кабины и подошел к Гарри. — Будем рисковать, — сказал я. — Поезжай вперед и остановись через милю. Как только мост взлетит на воздух, я сяду к тебе в машину. Понял? Один за другим грузовики выехали на дорогу и растянулись в колонну. Я ехал в самом последнем. Удалившись от моста на 100 ярдов, мы остановились, и я бегом вернулся назад, чтобы подсоединить провода. На сей раз взрыв получился куда громче. Мост превратился в груду поломанных бревен, глубина ручья под ним составляла не больше 2 футов. Поэтому даже если автомобиль, не успев затормозить, провалился сквозь изуродованный настил, вряд ли кто-либо пострадает. Нагнав колонну, я пересел в головной грузовик. Без 20 час мы уже въезжали в лагерь строителей. — Думаешь, они все поехали вниз к завалу? — спросил меня Гарри. — Не знаю, — ответил я, — но хочу надеяться. Мы проехали почти весь лагерь, когда посреди дороги вдруг появился человек. Он отчаянно размахивал руками, требуя остановить колонну. Я задрожал. По ногам и рукам моим разлился предательский холодок. Похоже, что-то сорвалось. На дорогу выбежали еще несколько человек. Едва мы остановили колонну, рабочие обступили нас плотным кольцом и принялись разглядывать машины. «Отключи подсветку приборного щитка», — велел я шоферу, потом высунулся из темной кабины и направил в лица толпившихся вокруг людей мощный луч фонаря. «Что вы здесь делаете?» — закричал я. «Разве вам не передали приказ Травидьена? Там внизу каждая пара рук на счету. Завал страшный, дорога разбита, а вы тут прохлаждаетесь». Вперед выступил здоровенный детина со сломанным носом. «Мы только вчера прибыли и ничего не знаем», — сказал он. «В чем дело?» «Да», — пробормотал я. «Значит, новички? Тогда слушайте меня внимательно. Собирайтесь и езжайте вниз по дороге. Это приказ Травидьена». — «А чего ж вы сами там не остались?» — резонно спросил Верзила. — «Нам надо было освободить дорогу для спасателей», — не растерялся я. — «Кроме того, наше оборудование к утру должно быть поднято наверх и смонтировано. На подъемнике есть кто-нибудь?» — «А я почем знаю? Мы же тут второй день. Тем более вам надо хорошо себя показать. Травидьен не любит, когда его команды выполняются из-под палки». Рабочие начали разбредаться по хижинам, и я подал шоферу знак ехать дальше, в ту сторону, где мерцал сквозь ельник яркий свет гирлянды мощных дуговых ламп. Как только мы приблизились, из нижнего бункера подъемника вышел человек с винтовкой за плечами и потребовал у меня пропуск. «Не валяй дурака, парень!» — мысленно кляня его последними словами, закричал я. «Травидьен командует расчисткой завала. Ему сейчас не до пропусков. Ты умеешь обращаться с движком?» Он замотал головой. «Мне запрещено». «Да ты что, рехнулся? Положение чрезвычайное. Слыхал, что стряслось?» «Нет». Я склонился к его уху и доверительно зашептал. «Ладно, слушай, только не вздумай трепать об этом до поры до времени». В основании дамбы образовалась огромная трещина. Полагают, что произошел сдвиг горных пород под утесом. Нам приказано прорубить скважину и выяснить состав этих пород, причем как можно быстрее. Я схватил сторожа за руку. Поэтому Травидьен даже не разрешил нам оставаться наверху, хотя там завалило один из наших грузовиков вместе с шофером. Эта скважина важнее какого-то там грузовика. Так он сказал. Охранник заколебался. Сомнения никак не желали оставлять его. «Подожди здесь», — сказал он наконец и затрусил к бункеру. Через открытую дверь я видел, что страж неистово накручивает рукоятку телефона. «Что ж теперь будет?» — спросил, подходя Гарри. «Все в порядке», — ответил я. «Только без глупостей», — предупредил он меня. «Мы уже нанесли им убыток не меньше, чем на 10 000». Из бункера вышел растерянный охранник. «Телефон не отвечает?» — объявил тот. «А ты как думал?» — зашипел я. «Провода придавило обвалом. Наверняка линия порвана». Тут к нам снова подошел Верзила со сломанным носом. «В грузовиках нет ключей», — сказал он мне. «Как быть? Может, вы дадите нам одну свою машину?» Я заколебался. Избавиться от них было необходимо, но рисковать грузовиком я не хотел. «Кто-нибудь из вас знает, как работает подъемник?» — спросил я. Один из сопровождающих Верзилу рабочих сделал шаг вперед. «Я знаю. Мне вчера показывали». «Хорошо. Идите в бункер и беритесь за дело. А вы...» — я повернулся к остальным. — «Поможете нам с погрузкой. Гарри, заводи первую машину на платформу. Бой, ты поднимешься туда и будешь руководить погрузкой. Сделай все возможное, чтобы не терять время попусту. Есть среди вас повар?» Девясь собственной наглости, обратился я к окружавшим меня людям. Из толпы вышел маленький китаец.